Слышь, ты охуевший, ты, блядь, натуре, блядь, пидорас, блядь. Неправда, ну просто... Сынок, сука, малолетка ебаная. Ты чё, блядь? Ты же тебе не говорил. Я натуре хуям полупам, реально, блядь, повести все. Я тебя хуям просто в голову дам, ты вырубишься, нахуй. Я тебе просто хуям по голове дам, и ты рубанёшься, блядь, Вася. Извини, а вот ты тебе вообще не стыдно? У дельфина нету рук, ног, да? У дельфина нет рук, ног, он тебя никак не добьется, и ты обездвиженную рыбу ебал? Послушай меня, рыба, ты, сука, рыба, ты мурая, блядь. Ты что, дельфина, зачем ты ебал дельфина? Пошла ты нахуй, соска, блядь. Чем ты дельфина ебал? Иди своей девочке, блядь, поковыряй пизду, блядь, пальчик. А ты ему хуй по жабрам делал? Иди нахуй, поковыряй по жабрам, блядь, поковыряй свою девочку, соску, блядь. Покривляй свой ебучий голос, знаешь, блядь. Лучше поковырять девочку, чем дельфина. Ты нахуй, слышь, дельфины, блядь, это мои друзья, нахуй, самые лучшие. А, ты друзья ебешь, что ли, подхоз? Лучше собак, да никого я не ебу, блядь. Чё, ну ты же дельфина поебал подхоз. Слышь, подхоз, ты, блядь, выпейся, ты, блядь, дешевая хуйня, блядь. Ты нахуй, почему дешевая? Дельфина это очень дорогие. Дельфина сука стоит, ты. Сколько они стоят? В час. Она сколько стоит, дельфин? Скажи, сколько на ночь, сколько в час? Ты будешь ебаться, блядь. Тебя, блядь, в рабство заберут, нахуй. И ты не оправдаешь, нахуй, блядь, стоимости. Ну, и тебе это, я скажу, очень знакомо. В яме будешь сидеть, на луну выйти, блядь, Вася, блядь. Ну, я смотрю, тебе это... На луну заберут, нахуй, блядь, пидораста. Я тебе за это тебя орюшу в натуре. Тебя по тебе, блядь, натуре плачет, нахуй, Дагестан, блядь. Слушай, в Дагестане даже дельфин штабал? Чтоб ты на кирпичном заводе, блядь, сидел, мразь, нахуй, и работал, блядь. И тогда ты попиздишь, нахуй. Ребенка ругаешь, как тебе не стыдно? А ребенка его рот съебал этого ребенка, блядь. Глина, ты в Дагестане тоже дельфин? Пошел ты нахуй, слышь, пошел ты нахуй, вообще. А кто вы его взяли? Кто ты такая вообще, блядь? Шавка ебучая, блядь. Нахуй, блядь, мне шавку какую-то подсунули, блядь. Тварюгу, блядь. Нахуй вообще, блядь, пацаны, с шапками с какими-то уже, блядь, якшаетесь, нахуй. Вы чё, я знакомый адвоката. Это шапка, по крайней мере, дельфинов не идет. Шапка, блядь, дешевая малолетняя шапка, блядь, которая только твякает, нахуй, и сама не знает о чем вообще, откуда она взялась, блядь. А ты умеешь петь любовную песню по-дельфийски? Дельфиним голосом, блядь. Как ты заманил самочку дельфина? Спой, как я заманил, спой. Ты небось кукарекал, да? Как петушок. Кукарекал сейчас ты, блядь, понял? Ты норм, блядь. Ну скажи, каково это было заманить дельфинягу? Ладно, подожди. Полупидор, блядь, сука, дешевый, блядь, гандон, блядь. Неправильно. Ну ты же... Ты правильный, чем ты, блядь, живешь, ты, блядь, не, ну я хотя бы дельфинов подхоз не вижу. Слышь, подхвост дельфина. Ты вообще дельфинов хоть раз ты видел глаза их, ебаный ты шакал. Кроме своего хуя, блядь, понючего, блядь, писюна, блядь, отростка, блядь, придатка, блядь. Ты кого видел вообще по этой жизни? Кто сосал, там и виднее. Слушай, а ты дельфинов в глаза часто смотрел? Слышь. А у тебя роман долго продолжался? Глаза никак. И глаза по бокам. Долго у тебя роман продолжался? Они могут смотреть, но прямую не посмотрят. А они в глаза не надо, они чувствуют все, блядь. Ну, так. Я смотрю, ага, под хвостом они что-то чувствовали там. Под хвостом, Вася, не расчувствовали, небось. Ты такой, блядь, дерзкий, глаза внутри. Тебя, стрэп, сука, тварь, блядь, кинуть к дельфинам. Реально, блядь. Сам нахуй. И я посмотрел, как ты тварь бы в натуре, я бы, я знаешь, что я придумал, я бы, блядь, такую казнь нахуй бы, блядь. Слушай, а ты еще чтобы, и со самца блядь, такого, как ты, сука, пидора, блядь, самцам нахуй, бить. Чтоб они тебя задолбили, и как ты бы, мразь бы, там, выплывала бы, блядь, цеплялась бы за бортики, блядь, мразь, пока они тебя бы пиздолили, блядь. Тварюгу нахуй, вонючую, блядь, вот в натуре мне, я так бы радовался, вот в натуре, блядь. Радовал. Кстати, а что действительно у этих дельфина под хвостом? Да, кстати, расскажи нам. Под хвостом у них как бы щель, короче, а там половые органы, короче. И ты, короче, в эту щельку пихал, да? Слышь, иди нахуй, ты шакал. Слушай, а ты водишься и с самцами, и с самочками? А как ты самцов завлекаешь? Надеваешь такие игрушечные плавники, короче, из пенопласта сделанные, да? Губки красишь, короче, самочкой прикидываешься, да? Слышь, они тебя потихоньку. А вот ты в натуре ебешься, потому что я тебя по волосу реально определяю. Что ты реально чпоканный, Вася, ты чпоканный, блядь. Тебя ебут реально мужики или там кто там, блядь, я не знаю нахуй. Но тебя ебут реально, блядь. Ты ебаный. Ты ебаный, понимаешь? Чистый ебаный, блядь. Хуй, блядь, понимаешь? Ебаная пизда ты. Ты пизда. Ты не хуй, ты пизда ебаная. Тебя реально ебут. Вот я реально угадываю, что тебя ебут. Потому что, блядь, ты такая есть, блядь. Ты девочка, ебаная, рот. Тебя ебут. Понимаешь, ебут мужики, блядь. Грязные мужики, блядь, звери, сука, ебут тебя. Ну. Ай, грязные дельфины тоже тебя обожают. Слушай, по определению, Вася. И самочки, и чистые по определению существа. А ты, мразь, грязножопая, блядь. У тебя жопа вся в сухарях, блядь. Ну, кто лизал, тому виднее, слушай. Ладно, идем дальше. Ты лизал, это ты лежишь. Слышь, ладно, лизать. Помню, что с Михаилом Кружком были как бы отношения, и вас как-то назвали. А ты сосешь, ты лижешь, ты не лижешь, ты сосешь. И вокруг жопы, блядь, подлизывай, блядь, сухари, блядь, ебан, ты пидор, блядь, понимаешь, тебя ебут, нахуй, реально ебут тебя. Что ты пидор, у тебя голос пидорский. Слушай, я, конечно, понимаю, под этими матами ты хочешь скрыть свою нежную сущность, которая потом была дельфиняк. Моя сущность нежная, твоя жопа, блядь. И ты, сынок, бедную дельфиняку поебал. Ты, блядь, плюгавый, нахуй, такой, блядь, с гладкой кожей, блядь. И тебя ебут, нахуй, пидорас, и тебя ебут мужики, блядь, ебаный ты шакал. Мужики? Слушай, это какие-то у тебя пидорские намеки. Да. Вот тебя ебут мужики в натуре, потому что у тебя кожа, блядь, нежная. Нет, меня никто не ебет. Девочка, у тебя кожа. Мы недавно узнали, да, и мы в этой записи сможем слышать, что ты ебал дельфинягу, что дельфинягу ебала тебя. Ладно, я не буду про это говорить. Расскажем про то, как вы с Михаилом Крупом, когда он еще был жив, в царстве небесное, ну, пидорас или потихоньку. Иди нахуй, ты я твой рот ебал. Заткни вообще свой рот, блядь, ты пидорас, блядь. Что ты дочвякаешь, ты дешевая хуйня, блядь. Малолетка ебучая, сука. Вес нахуй, а кого вообще, блядь, кого вы греете, кому, блядь, кому даете, блядь, слово, нахуй. Вы че, блядь, ебнулись, что ли? Да знакомый адвокат, а че? Да пидорас он, блядь, ну чистый пидор, ну, братик, ну скажи ему, блядь, ебаный в рот, ну чистый пидор. Или что пидор, а вот он скажет, что без, блядь. Ну ладно, ты там от всех теряйся, понятно, тебе похуй, нахуй. Слушай, перестань меня обзывать, я ж тебя не обзываю, дельфинофил там или дельфоеб, блядь. А что ты хочешь от меня, реально? Ну подожди, я хочу узнать про ваше это романтическое прошлое с Михаилом Кругом. Слышь. Как вы нежно пидорасились там в сауне, помнишь? Ну, вылаживали там видео в интернет, его удалили уже. Слышь, пацан, блядь, ты в натуре, блядь, ты не вывозишь реально вообще ничего. Ну как, Михаил Кружок-то с его толстым там знаком? Ты знаешь, вот ты, блядь, в натуре, вот здесь, значит, я не хочу тебя проклинать, потому что ты и так проклятый, блядь. Ты проклятый по жизни. У тебя в натуре, у тебя по жизни так неровно, братан, блядь. Вот, блядь, ты. А у дельфина ровный или неровный? Ты пидор, у тебя по жизни так хуёво, блядь. Подожди, вот, скажи. Я тебе говорю, и еще будет хуже. Еще будет хуже, блядь. Скажи мне, у дельфина ровно или неровно? Хуже будет. И у дельфиняги. У тебя реально, да, будет, только у тебя только хуже будет. У тебя только хуже будет. И хуже будет твоя жопа, когда ее подошьют к двутовыми нитками, блядь. Потому что она разъебанная в хлам, блядь. Как тебе? Понимаешь? Ты только подошьют жопу, блядь. Насчет ровно и неровно. Чтобы она не разваливалась, Вася, у тебя, чтобы ты, блядь... Скажи, есть ли у дельфиняги сиськи? Чтобы ты расстрелился, ты, блядь, пидорас, блядь. Подожди, вот у кого сиськи больше, у дельфина или у Михаила Круга? Так, смеетесь, охуенно смешно. Там, да. Ай, сука, вот ты сявка, пиздец. В натуре, пацаны, блядь, хуй его знает, бесик, блядь. Я за тебя, блядь, лучшего был мнения, брат. Брат, а чё я? Ну, пиздец, вот таких ты в натуре каких-то. Кто это? Крутый вопрос. Шакалы, нахуй. Я уже брат, знаю. Шакалов, нахуй ты шакалов, блядь. Пиздец, блядь. Коляда, не плачь, не надо жаловаться, как маме жалуешься. Мне, блядь, послушай, мне обидно, что какая-то сявка, сука, малолетняя, блядь, мразь, если бы она стояла бы здесь, я даже руками по ее трогал, просто хуем бы по башке дал бы и все, блядь. понимаешь? Это же руками так бы... Вот, так я понял, кто убил Михаила Круга. Шалавку я бы руками... Михаила Круга хуем убил по лбу, да? Знаешь, шалавка, какая-то шалавка, блядь. Может, по интернету... Ты нашего Круга завалил. Реальным пацанам, блядь, что-то там, блядь, чвякать нахуй. Вот. Слушай, а вы член в кулику не занимали? Куда наша жизнь идет? Куда, блядь, мы идем, нахуй? Что какая-то шалавка? Куда мы идем? Уже дельфин. Шоу, блядь. Пидорас, который... Коляда, ты себя реальным пацаном называешь? Да. Ты реальный пацан? Мне кажется, ты клоун. Ты клоун и Петрушка. С бубенчиками на шапочке, на копочке. Для меня, для всех остальных, ты Петрушка и клоун. Ну что? Какой ты реальный пацан. Посмотри, ты сначала шутил, и сейчас ты злишься. Тебя пацан, который два раза тебя младше, за хуй совесил. Тебе не стыдно с маму? Коляда, да подожди, да, я еще с ним насчет ситик этой бессины. Че, блядь, сука, в натуре меня, блядь, че, блядь, там, слышь, блядь, за хуй совесил, пацан. Попач, там его рот, мой рот ебал, понял, нахуй. Коляда, да, и дельфин это тоже подпост. Слушай, а у кого сиськи больше все-таки, у дельфина или у этого, у Михаила Круга? Блядь, не злите меня, нахуй, чтобы не пролилась кровь, блядь, чужая, нахуй. Потому что, блядь, если как сука прольется кровь, блядь. Коляда, поддержи. Коляда, а что ты злишься, блядь? А потому что тебя ебали, потому что тебя раз ты, блядь. Коляда, подожди, ребята, молчите. Коляда, ты сосал сиськи, короче, у этого, у дельфина? Ну мне жалко, что я ебаный в рот, но нет его в руках у меня. Ну, блядь, я бы его, сука, я бы его даже трогать бы не стал. Блядь, так обидно, что не могу ни. Да, уеб бы ты мне помогал. Бля, ну а что ты ведешься-то? Да, что ты ведешься? Ничего, просто, блядь. Просто. Бля, почему я никогда вот не ведусь на это? Вроде бы, может, ты пранкер, блядь, ты пранкер. А ты нет, да? А ты нет. Я просто, я балдец. Я просто уважаю, что ты в натуре благородный человек. Все, и как бы ты такой, блядь. А дельфин был благородным? Так это не ведись тоже, что? А да я, ну, блядь, я не могу не вестись, брат. Ну я так привык жить, блядь. Ну, пиздец, ну я не могу не вестись. Ну, шутки шутками, блядь. Ну, Коляда, значит, ты не пранкер, а жертва. Да, я жертва, нахуй. Давай, запранкуй меня. Коляда, ты уже привык? Меня, да, давай, запранкуй меня. А ты к дельфину долго привыкал? Запранкуй меня. А я тебя прикрывать? Коляда, как ты себя ведешь, так как ты себя ставишь, так к тебе относишься. А ты себя поставил клоуном с самого начала. А теперь ты пожинаешь плоды, что тебя даже дети хуесосят. Вот в чем дело. Ты меняй свой образ жизни, начни с того, что перестань бухать и выглядеть мудаком. Если они без себя перестанут бухать, я с вами, блядь, не буду вообще. Я с вами, блядь, вообще даже, блядь, я даже не то, что срать не сяду, а, блядь, вы вообще кто такие, нахуй, понимаешь? Кто вы такие? Мы нормальные люди, мы дельфинов не ведем, и Михаилу Кругу соски тоже не крутим. Если бы я, слышь, вот если бы я не бухал бы, блядь, я бы вас вообще не знал бы никого. Да, если бы ты не бухал, ты там дельфина не ебал, и Михаила Круга там встал не резвился. Бухой, блядь, чё. Бухой сейчас? Да. Дом все время бухой не просыхает. Коляда, ты сам сказал, что хотел отъебать дельфинику. Ты сказал абсолютно серьезно. Вот, так нормальный человек может сказать. Не то, что отъебать дельфинику, слышь. Вот что ты, блядь, к словам цепляйся, нахуй. Ты так сказал, бес. Он сказал так, что он несколько раз повторил, хотел отъебать. Твои слова были такие? Твои слова были такие? Что я сказал? Вот послушай. Ну, такой бес. Слушай, я с вами разговариваю искренне, понимаешь? Коляда, я слышал в Украине много дельфинариев. Вы черви, понимаешь? Вы черви, блядь. Вы, блядь, сука, чем живете? Чем вы, блядь, вообще? Не знаю, блядь, пацаны, хуй его знают, блядь. Куда мы, блядь, катимся вообще, наша страна, блядь? Ну, ты на дельфинов не бать, это вообще последний. Потому что такие, как вы, сука, блядь, отщепенцы, ебаные. Такие, как вы, блядь, вся хуйня и случается, блядь. Конечно, мочеканцы, такие, как А таких алкашей, как ты, ноль чепенцы, да. Позарай, блядь, если бы я не был алкашом, сейчас бы был бы уже, знаешь, блядь, кем. Я бы вообще вас бы не знал бы, блядь. Понимаешь? Я бы вас не знал. А ты дельфина как, узнал с первого взгляда? Вот смотри, да, вот я представляю, взгляда, как бы, вот концерт, да, шел там дельфинов, да? Много дельфинов, ты как ты их выбираешь? Ты, блядь, сявка ты ебучая. Хуля ты там, блядь, что-то умничаешь, ты дешевка. Ты по плавничкам их различаешь? Да иди нахуй, ты сынок. Или по глазкам? Ты сынок. Вот ты реально хуёвый человек по жизни. Очень хуёвый. Я тебе серьёзно говорю. Ты по жизни хуёвый человек. Блять, буду. Подожди. Вот смотри, есть разновидности дельфинов. Есть такие с вытянутыми мордочками. По жизни мразь, просто мразь. И с такими причёсанными мордочками. Я нет никого, блядь. И смотри, дельфины пекинесы и дельфины доберманы. Тебе какие больше нравятся? Рядом с тобой никого нет. Ты поганая тварь, понимаешь? Ты боишься, сука, блядь. Ты боишься там, как пацанов в классе. Ты глаза, сука, в землю смотрят твои, когда, блядь, реальные пацаны навстречу тебе идут. Ты дешевая хуйня, ты секунд. Ты секунд. Ты только можешь здесь, по скайпу, блядь, дяде, блядь, дядя хорошему, порядочному человеку нагрубить, нахуй, ты можешь, понимаешь? А порядочный человек будет ебать дельфинов? Слышишь? Иди нахуй. Прикрути там Михаилу кругу сошли. Прикрути свою жопу, блядь. И какой вообще нормальный мужик? Подожди, какой нормальный мужик будет драться не кулаками, а хуем? Что? Какой нормальный мужик будет драться не кулаками, а хуем? Хуем? А он такой нормальный мужик, потому что нормальный мужик. Я представляю тебя, блядь. Пидораста, блядь, пидорастенка, блядь, ты же с рукотежной кожей, блядь, ты же девочка, ебаный, как тебя можно руками трогать, я только хуем, блядь, дать в лоб, чтоб ты, сука, блядь, вырубилась, тварина, блядь. Ты знаешь, выиграл, догони меня за лупач. Я впадлу просто. Ты с Михаилом Кругом играл в эти игры? Да, меня не тронул, потому что ты шавка, я тебя по голосу реально чую, что ты шавка, блядь, понимаешь, шавка. Подожди, ты с Мишей Кругом-то это, догони меня за лупа играл, нет? Вот послушай меня. Ты что ты Мишу Круга вообще трогаешь, нахуй? Хули ну, ты... вы же с ним это, ты же ему соски сосал. Ты кому уподобляешься? Ну ты ж помни, да, бля, ты заебал, ты его за дельфина принял, а и, короче, давай его соски лизать. Ну, блядь, ну, это натуре, по твари, ебаны, твари. Вот реально, натуре твари. Это, знаешь, которые... А адвокат тебя учил? Да, извини, да. Это, которые страшные люди, они предатели, они предадут, они сольют, они твари такие. Адвокат тебя очень любит, ты че? Адвокат Кренкель нормальный, я на него зла не держу, мы с ним равнимся, все, блядь. Ну, блядь, нахуй ты шавок, бити, блядь, строполите, блядь. Нахуй, блядь, пиздец, блядь, даете, блядь, чтоб они... Ну ладно, поругать, слушай. Поругаться, блядь. Слушай, про то, что ты дельфинов ебал, ладно, я никому не скажу. Послушай меня, ты дельфинов, я дерю, дельфинов. Ты их нахуй в глаза не видел, блядь, понимаешь? Ну ты их видел, а чтоб руками их потрогать, да у тебя хуй отсохнет, прежде чем ты дельфина руками потрогаешь, ты. Тебя уже хуй отсыхал, ты прежде кончал, прежде чем потрогаешь, да? Ты сидишь там, сука, блядь, школьник ебучий, блядь, глаза в землю опускаешь, блядь, тебя там, сука, гномят босики, блядь, нахуй. Я представляю, как они тебя в натуре, блядь, чурают, сука, в натуре тебя, ой, блядь, как я тебя выстивался в этот такой. Ты как дельфинарий, хочешь погладить дельфина, да? Такой, сколько дотронулся до дельфина, ты уже кончил, да? Ты в школе быдло. Ты в школе, не быдло. Быдло? Ты в школе знаешь что? Ты в школе, блядь. Отойду в магазин, пока говоритесь. В школе, мразь она, блядь. Мразь она в школе, блядь. Все, пошли нахуй. А чего ты такой нахуй? Ты в школе мразь просто, я тебе говорю. Ты в школе мразь. И правда, что ты? Таких, как ты, блядь, сука, знаешь, блядь, ты я всегда защищал всегда, имел слабость, таких, как ты, защищать. Поэтому кто дельфинов-то защитит? Поэтому наплодились, сука, вот такие, как ты, блядь. Подожди, а кто дельфинов защищать-то может, это таких, как ты? Защищал, блядь, карму понес, что, блядь, таких, как ты, твари, блядь, дешевых, нахуй, всегда, блядь, оберегал, нахуй. Карму великого дельфина ёпаете, чё? Мрази, защищал, сударь, не трогайте, нахуй, чего вы глумитесь, блядь. Чего вы глумитесь, блядь? Вот такие как ты, сука, блядь, лучше бы я в натуре не впрягался. Вот таких, как ты, сука, извели бы еще бы, блядь, на ранней стадии, блядь. Сука, сперматозоиды тебя, блядь, хвостик тебе обломать бы, блядь. Понимаешь, сука, ты гандон, блядь. Пидорас, блядь. Пошел нахуй, ты гандон, блядь. Не трогай нахуй меня, я тебе говорю. Не трогай вообще даже близко, блядь. Знаешь, а дельфин тебе не мог сказать, не трогай меня, но ты его тронул. Как ты думаешь, каково ему было? Я так нервничаю, блядь. Ощущать человеческий хуй в рыбье внутри. Какая-то малолетка, блядь. что-то там залупает, нахуй. Как тебе не стыдно вообще? Как тебе не стыдно, что, скажи? А что не стыдно? Как тебе не стыдно вообще? А дельфинов ебать, значит, ему не стыдно, да, а залупать что-то там про малолеток, это стыдно сразу. Блять, как бы я тебя хотел увидеть в натуре? Я бы тебя даже руками не трогал, даже ногами не пинал бы просто. Да-да-да, повторишь, ты бы достал хуя, да и долбанул бы мне по голове. Я бы упал на колени, бы просто и сдох бы, блядь, под моим взглядом, да, просто да. Под одним, и все. Я тебе даже в натуре тебя трогал. А, и знаешь, я тебя клюшкой бы переебал бы промеж глаз, чтобы ты сдох, уже клюшка. Раз, и все. Умер бы. Клюшкой ты меня долбанешь, еще клюшка. Не это, позови жену шлюшку. Просто тебя взять, ты даже руками не трогал, просто клюшкой, просто так слегка, знаешь, тебя переносит сюда. Что ты, сука, захлебнулся, блядь, своими костями, блядь, своими, блядь, хрящами, чтоб тебе хрящи, сука, блядь, попали в горло вдыхательное твое ебучее, нахуй. И ты сдох бы, блядь, просто бы, слегка бы тебя переносицу, блядь, и все. И я даже, знаешь, даже бы совесть бы меня не мучила потом, что я убил гада, понимаешь? Мне даже совесть бы потом не мучила, блядь, я тебе говорю, реально, нахуй. Слушай, а ты бы говорил, там, это, меня клюшкой убьешь, да? Ты свою жену, шлюшку позовешь тоже меня убивать клюшкой? Алло. Хуй тебе в рот, ты, блядь. Шакал, блядь. Шакаленок, ёбаный. Ты даже не человек. Тоже позовешь. Ты даже не человек. Ты даже не человек, понимаешь? Мне обидно, блядь, что в натуре, блядь, из-за того, что ты в натуре вращаешься, блядь. Пиздец. Вращаюсь? А дельфин вращался во время того? Ну, ты понял. Послушай меня. Вот завтра реально будет новый день. И ты придешь реально в школу. Или будет новый дельфин, да? Вот послушай, куда ты придешь, и реально, блядь, вот у тебя реально, блядь, ты по жизни реально, блядь, очень человек несчастный, нахуй. И не нагнетай на себя, чтобы не быть еще несчастнее, понимаешь? Не надо. А то будешь еще несчастнее. Потому что ты меня очень разозлил. Понимаешь? Я так давно не... А ты с дельфинами-то счастлив, нет, в этой жизни? А вот потому что ты меня очень разозлил. Я тебе хочу сказать. А потому что ты никогда... Ничего не делал в жизни сам. Только дельфинов ебал и все. Где? Что я должен был делать сам, например? Что они сделали? А что, они должны... Да, вот тебе мало было погладить дельфина, обязательно надо было ему под хвост залезть. Причем не рукой, блядь. Слышь, вот ты в натуре мразь. Вот просто мразь, ты понимаешь? Что, просто мразь. Вот ты мразь. Ты мразь ебучая. И, блядь, я тебе реально, ты меня, вот, блядь, я реально я тебе посылаю, блядь, такие нахуй вибрации, брат. Вот ты реально закачаешься. Мне будет плохо, да. От этого. А ты видишь посторонние вибрации? Послушай меня. Но тебе будет плохо. Ты хочешь, нашел-то, нет? Тебе будет плохо скоро. Ты любишь вибрации? Тебе будет плохо скоро. Как часто ты употребляешь вибрации? Послушай, тебе будет очень плохо. Ты жену не можешь удовлетворить? Потому что... Или ты тебя только дельфин нравится? Так меня никто не злил, даже, блядь. А твоя жена на дельфина похожа? Послушай меня. Вот тебе реально будет очень плохо скоро. И тогда ты... Я за это расплачусь, но тебе будет плохо. Я тебе говорю, тебе будет очень плохо скоро. Давай, короче, ты мне на ВМЗ это кошелек кинешь денег, и я... Давай. Ну, так давай, я успокоился, все. Больно. Я успокоился, блядь. Не, да? Я расслабился. Все хорошо. Дельфины тебя еще ждут, надо расслабленным быть. Да. А то придешь напряженный, они тебя еще укусят в воде-то. А ты по плавничкам как водишь за лупкой-то? Поясни. Ну, говори, шакаленок. Говори, Шакаленок. Ну, наматывай карту, давай дальше. Про Круга скажи, про Круга скажи. Пес. Скажи. Как вы с Михаилом Кругом в сауне зажигали? Ну, да, еще дальше. Вот если Владимирский Централ. Дальше. Еще больше говори. Проклянись. Давай. Проклинайся. Давай. Поехали дальше. Дальше, проклинайся, давай. Ты так много раз сказал слово «давай». Блядь, когда Михаил Круг умер, ты больше никто не помог? Так будет хуёво, блядь. Я готов, пиздец, за то, чтобы тебе, блядь, ну у тебя будет хуёво, блядь, я тебе того рот ебал. Вот эти... Да вот, Миша, так умер, тебе больше измещений никто не давал. Ой, тебя отметелят, ой, отметелят, в голубую жопу твою вставят херы. Человек 10. А, слушай, меня всегда хотела, мысль посещала, короче, какая у тебя жопа? Ты опущенный, ты опущенный уже, ты опущенный уже. У тебя жопа дисциплинарная или голубая? Я опустил. С кем ты больше отношения оценил, с дельфином или с Мишей Кругом? Тебя реально опустили, ты опущенный. И ты теперь, чем ты мстишь миру, тем, что ты, сука, пытаешься кусаться, блядь, по интернету, когда тебя не видят реально твои хари, блядь, вонючая, блядь. Ты опущен. Да, точка ВКонтакте, точка ру, знаешь, что сайт деревенщина? Что? Какой сайт? Дельфина, ёп. Какой сайт? ВКонтакте, точка ру, знаешь сайт? Ну и что? Ну вот. Ну, знаешь, такой ебальник уже многие видели. А тебя вот дельфина ёба видели только дельфины и Миша Круг. А кто тебя видел вообще? Кто ты есть такой? Я? Джампер XD. Кто? Знаешь такого? Джампер. Секель ты поросячий, блядь. Понял нам? Джан, хуян ты ебаный, блядь. Паладжан ты ебучая, блядь, шавка ебаный. Натуре тебе даже ножа дать впадло, нахуй. Ну зачем ты вот дельфина поебал-то, расскажи. Зачем? Тебе не хватает жены? А ты жене, кстати, рассказал про свою измену? Слышь, ты дешевый хуеплет. Просто мне рассказать, обидно, то, знать, что ты знаешь что? Что какая-то мразь в натуре. Вот, сука, блядь, реально тебя в натуре поймать бы, блядь. Чтоб тебя поймали. Я тебе желаю, реально, чтоб тебя поймали, блядь. Реальные, сука, блядь. Головорезы, блядь. Пацаны, да. Давай, пацаны. Да, пацаны. Системчик грызешь, нет? Слышь, пацаны, вот я тебе реально говорю, блядь, у тебя скоро будут в натуре проблемы. Вот ты почуешь, нахуй. Почуешь, блядь. Ой, почуешь. Дельфин тоже чуял, потому что у него сзади проблемы какие-то под хвостом. Слышь, ты смеешься. И проблемы это ты была. Смеешься. Плохо. Смех, смех этот хуёвый. Я тебе говорю, ты меня реально очень разозлил. Блять, а кто меня злит, тем пизда, нахуй, реально. Бля, я ржу с тебя, дебил. Тем пизда, блядь, Вася, тем пизда, сразу. Ты почувствуй сразу, ты сам сдохнешь, нахуй. Ты сдохнешь вот буквально скоро, нахуй. Извини, Миша Круг тоже чувствовал. Вот дельфины чувствовали, все чувствовали. Скоро. Одна твоя жена ничего не почувствовала, он был бы. Сдохнешь как? Сдохнешь как дешевка, как собака, сбитая машиной, блядь, на дороге. Вот так же ты подохнешь. А, тебя... а ты знаешь, что собаки сбитые машины так, выживают? Блядь, ты так же сдохнешь. Я тебе говорю, ты не желаешь, ты не желаешь, ты не желаешь. Ты меня так разозлил. Ты не желаешь? А ты дельфинчика желаешь, нет? Я смерти желаю, понял? Понял? Ну ты до сих пор дельфинчик ты желаешь, нет? Вот я тебе смерти желаю, понял? Молодец, молодец, желай дальше. Подумай об этом. Подумай. А ты себе сам чего желаешь? Михаила Круга и дельфинчика? Блядь, ты на знаешь, одной хате? Вот, блядь, я грех на душу беру, блядь, но тебе смерти я желаю. Я тебе серьезно говорю. Я тебе серьезно говорю, я дельфинчику тоже желаю вам счастья, успеха. И мы счастливы! С дельфинчиками-то ты счастлив, нет? Ну, подумай потом, сколько людей тебя любят, а сколько людей тебе смерти желают. Понял? Да, ты сам подумай, сколько людей тебя любят. И сколько меня любят очень много людей. Поверь мне, поверь мне. Поверь мне. Больше, чем тебя. Я уверен, я тебе скажу, что больше, чем тебя. А ты они очень... тебя дельфины любят сильно, я смотрю. Дельфины меня любят, да. И Миша Групп тебя очень любит. Миша любил, точнее, меня очень уважал. А, уважал тебя, да? В попу раком. Уважал ты. Наматывай, наматывай, блядь. Ты будешь страшно умирать. Страшно. Твоя смерть будет очень страшная. Страшная смерть. Господи, все. Сейчас это... Короче, ложусь, меня колья там протыкают, да? Машонка там всего волосики выдирает по одному. Ты как собака сдохнешь, блядь. Переезженная на дороге будешь умирать, блядь. И, блядь, ручками хвататься, блядь, за землю, блядь. И глаза у тебя будут, блядь. Открытые, блядь, мать. Ты умрешь, а глаза вода будут открытые. Ты к дельфину пойдешь или где там Михаил Круг будет ошиваться? Все, все, я тебе сказал, ладно. Блядь, ты меня так разозлил, пиздец, нахуй. Блядь, кто ты есть вообще? Ты дьявол, ты ебаный, дьявол, ты, сука, бес, галимый, нахуй. Вон... Да, не, бес вообще-то вон сидит, организатор, если что. Бес нормальный, нет, бес это... Ну, если бес нормальный, ты, значит, и я нормальный, а ты дельфинаёб. Ты чёрт, ты не бес, чёрт. Ты чёрт. сюжеты у нас любишь по плавничкам водить язычком? Вот заводи самочек. Ой, ты мразь, блядь. Давай, давай, давай. Дальше. Наркоман ебаный. Осталось тебе немножко, педераст ебаный. Давай. Ага. Позабавляйся. Позабавляйся. Ну, самочек-то. Позабавляйся. Ну, самочек, позабавляйся. Давай, давай. Поиграйся еще. Поиграйся еще. Поиграйся. Про твоих самочек любимых рассказывай, а ты мне. Все, я отдыхаю. Пошел пизду, блядь. Хочешь, мне там... Отдыхаешь? С дельфинчиками? Ты что, блеванный нахуй. Пошел пизду, блядь. Ты с дельфинчиками отдыхаешь в бассейне? Да, блядь. Подрочи, блядь. Ты в бассейне с дельфинчиками отдыхаешь? Слышь. Пошел ты нахуй, мразь. Я тебе сказал уже, блядь. Тварюга. Пошел к дельфинам, тварь. Сука, рыбоеб. Тварина, да, дельфин, ты, блядь. Ты здесь, сука, тебя к дельфинам кинут. Тебе пизда пришла. Тебе пизда, блядь. Они тебя задолбят, нахуй. Шавку, блядь. Дельфины? Шавка, да. Ты шавка, потом. Да. Чувствую, под хвостами у них ничего не осталось. Ты там поработал хорошенько, они тебе отплатят за все. Лол. Алло.